Через несколько дней нас отправят на аукцион. Все в руках Божьих, — тяжело вздохнул Том. Такого хозяина у нас больше не будет, — уныло продолжал Адольф. Да пусть продают. Все лучше, чем оставаться без него у нашей хозяйки. Том отвернулся. Сердце у него сжалось от боли. Надежда на свободу, мысли о далекой жене и детях мелькнули в его сознании и тут же погасли. Так моряк видит сгибнущего у родных берегов корабля крыши своего селения, церковный шпиль. Они покажутся перед ним на миг, а потом навсегда исчезнут за бурной волной. Том стиснул руки, стараясь подавить горькие слезы, просившиеся на глаза, попытался прочитать молитву. Как это ни покажется странным, но несчастного раба обуревала такая жажда свободы, что ему нелегко было перенести этот удар, и чем больше он твердил «все в руках Божиих», тем тяжелее становилось у него на душе. Он отправился на поиски мисс Офелии, которая после смерти Евы относилась к нему с особым уважением. «Мисс Фели», — сказал Том, — «мистер Сенклер обещал отпустить меня на свободу. Он говорил, что все бумаги уже поданы. Если бы вы, мисс Фили, были так добры и напомнили об этом хозяйке, может быть, она исполнила бы волю покойного». «Хорошо, Том, я поговорю и сделаю все, что в моих силах», — сказала мисс Офелия. «Хотя, если это зависит от миссис Сенклер, ты лучше не тешь себя надеждой, но попробовать все-таки надо». Этот разговор происходил через несколько дней после случая с Розой, когда мисс Офелия уже начала готовиться к отъезду домой на свой родной север. Поразмыслив как следует, она пришла к заключению, что слишком погорячилась, заступаясь за Розу, и решила на сей раз умерить свою резкость и проявить как можно больше миролюбия. И вот эта добрая душа захватила с собой вязание и, призвав на помощь все свои дипломатические способности, отправилась в комнату Мари вести переговоры о Томе. Мари покоилась на диване, подложив под локоть подушку, и рассматривала образчики черного газа, который Джейн принесла из магазина. «Пожалуй, надо взять вот этот», — сказала она, откладывая в сторону один кусок. «Только не знаю, годится ли такая материя для траура». «Да что вы, миссис!» — затараторила Джейн. «Генеральша Дербенон, как овдовела прошлым летом, так и шила себе такое платье. И очень красиво получилось». «Что вы скажете?» — обратилась Мари к мисс Офелии. «Я не знаю, как у вас здесь принято», — ответила та. «Вам лучше об этом судить». «Мне совершенно нечего надеть, а решать надо как можно скорее, потому что на будущей неделе я отсюда уеду», — сказала Мари. «Как, уже?» «Да. Брат Сенклера пишет, что обстановку и слуг надо продать с аукциона, а дом оставить на попечение поверенного». «Как раз об этом я и хотела с вами поговорить», — сказала мисс Офелия. Агюстен обещал отпустить Тома на свободу и успел предпринять кое-какие шаги к этому. «Я надеюсь, что вы доведете начатое им дело до конца». «И не подумай», — отрезала Мари. «Том — один из самых ценных невольников. Я не могу позволить себе такую роскошь. И вообще, что он будет делать на свободе? Ему так гораздо лучше живется». «Том мечтает стать свободным человеком, тем более, что хозяин обещал ему это», — сказала мисс Офелия. «Ну еще бы!» — воскликнула Мари. «Они все об этом мечтают, вечно всем недовольны. А я принципиально против освобождения негров. Когда у них есть хозяева, они и живут по-человечески, и от рук не отбиваются. Но стоит только отпустить негра на волю, и кончено. Он сопьется, перестанет работать и превратится в бездельника, в бродягу. Таких примеров сотни. Свобода не доводит их до добра. Но Том такой работящий, смирный, набожный». «Ах, что вы мне рассказываете? Будто я не знаю этих негров. Они хороши до тех пор, покуда не уйдут из-под крылышка хозяина. Если вы продадите его с аукциона, еще неизвестно, в какие руки он попадет. Об этом тоже следует подумать». «Ах, вздор! Почему это вдруг хороший негр достанется плохому хозяину? Плохих хозяев не так уж и много. Это все одни разговоры. Я родилась и выросла на юге, и что-то не припомню, чтобы к неграм относились хуже, чем они того заслуживают».